Похороны были изматывающими. Снова церковь, ладанополынный полумрак, тусклые огоньки свечей и блеклые витражи. Снова ворохи белых и красных цветов, беззвучный плач и оглушающее молчание. Снова солнце после церковной темноты. И точно новая жизнь. Мадлен во время поминальной службы потеряла сознание, и Брэдфорд вынес бедняжку на улицу на руках. Уже после окончания церемонии на свежем воздухе Элис отозвал меня тихонько в сторону и, оглядевшись, подозрительно прошептал. «Конечно, я обычно не сую нос в чужие дела, но сейчас...» «Приглядывайте за своей Мадлен». Натаниэл бесспорно человек хороший, но у него за плечами 4 несостоявшихся брака и несколько дюжин легкомысленных романов. Когда он оказывал знаки внимания вам, я был спокоен. Во-первых, вы здравомыслящая девушка. Во-вторых, вы настоящая леди и попросту не способны разглядеть мужчину в человеке заведомо более низкого положения. Чего не скажешь, к сожалению, о Мадлен. Я ахнула, прикрывая рот ладонью. «Вы хотите сказать, что он может?» «Может», — вздохнул Элис покаянно, словно это лично он нес ответственность за любвеобильность доктора. При этом будет уверен, что не совершает ничего плохого. Неплохой человек, но не без странностей, как говорится. Солнце защекотало мне веки. Мы вышли из-под деревьев на свободное пространство, и я рассмеялась, кажется, впервые за последние 3 или 4 дня. «Что ж, спасибо за предупреждение, Элис». Без тени иронии поблагодарила я детектива. «Пустое», — отмахнулся он, щурясь. «Давайте пройдемся по округе и поищем вашу Мадлен и моего несносного друга. А потом у меня будет к вам разговор. Вы ведь хотели узнать, чем кончилось это дело?» «Скорее, с чего началось», — помрачнела я. «Я готов отдать вам отчет и даже рассказать кое-что не вошедшее в него», — пообещал Элис. Приблизительно подсчитав, сколько времени потребуется на завершение всех формальностей, я решительно кивнула. «Тогда через 3 часа на веранде. Я прикажу подать кофе». «Лучше сварите его сами, не доверяя служанке», — невесело усмехнулся детектив. «Там такая история, что запивать его нужно чем-нибудь покрепче». Подобное вступление не могло не пробудить интерес. К тому же я чувствовала, что в этой истории нужно поставить точку. А как ее поставишь, если нет ни начала, ни конца? Мэдди нашлась быстро. Недалеко от управления она с независимым видом разглядывала незрелые ягоды на колючих кустах шиповника. Доктор Брэдфорд сидел на ступенях и задумчиво потирал щеку. Судя по цвету и форме отпечатка, Мэдди не изменила своей привычки бить кулаком и со всей силы. Исключительно для остраски, разумеется. «Вижу, здоровье моей подруги уже в полном порядке?» — спросила я подчеркнуто вежливо, и доктор Брэдфорд в той же своей задумчивой манере ответил. «Совершенно, леди. Просто совершенство». Мэдди нахмурилась, топнула ногой, погрозила доктору пальцем и гордо прошествовала под мою защиту, то есть ко мне за спину. Судя по странно изменившемуся лицу Брэдфорда, совершенство не преминуло тайком от меня показать обидчику язык. Домой я возвращалась со смешанным чувством легкости и грусти. Впрочем, грусть, кажется, целиком растворилась в кофе, пока он неторопливо томился на огне. Элис, сделав первый глоток из кружки, поморщился. «Горько. Вы же просили покрепче». Пожала я плечами и милостиво подвинула детективу сливочник и сахарницу. «Добавьте по вкусу». «А вы?» «А мне сойдет и так». «Вы обещали отчет, Элис?» «Обещал», — согласился он. «Но сначала позвольте рассказать вам о том, чего в отчете не будет, а именно о Хэмбле». «Бог мой, а я о нем забыла. И о бедняжке Кэтрин. Что с ним?» Элис вздохнул. «Сейчас он, полагаю, у себя дома. Кажется, слег от беспокойства. Обыск оказался для него неожиданностью, скажем так. Баронету было что скрывать. Сердце у меня заколотилось чаще. Это как-то повлияет на судьбу Кэтрин?» «Ну, только если изменит в лучшую сторону», — усмехнулся детектив. «А подлец? Из-за него следствие пошло по ложному пути. По описаниям, Хэмбл совпал с одним из помощников Шилца, тем, кого видела вдова Уберн. Да еще эта история с инструментами, с шантажом. Элис, не томите, рассказывайте уже». Я не выдержала и стукнула чашечкой по блюдцу, едва не расколов его и порядком расплескав кофе. Детектив на мою вспышку не обратил ни малейшего внимания. «Нечего тут рассказывать, Виржиния. Собственно, все самое главное вы уже и так поняли, как я думаю. Хэмбл держал у себя дома кое-какие запрещенные экспонаты, назовем это так. Например, в одной из емкостей был плод, изъятый из чрева матери незадолго до рождения». Элиса передернула от отвращения. Такие вещи на законных основаниях могут находиться только в музее анатомии, но никак не в частной коллекции. Полагаю, образец был куплен на черном рынке. Не знаю, каким путем, но Уолш прознал об этом экспонате и не придумал ничего умнее, чем шантажировать баронета. Тот, разумеется, не смог отказаться от редкости, как сделал бы любой нормальный человек на его месте. А потому Хэмблы каждый месяц выплачивали Уолшу весьма крупную сумму. «Предупреждая ваши вопросы, Вирджиния», — поймал он мой взгляд, «я позабочусь о том, чтобы эта история обошлась Уолшу как можно дороже, но не задела леди Хэмбл и ее дочерей. Я понимаю, что против мужа и отца они пойти не могли, да и покупка запрещенной вещи — не такое серьезное преступление, если сравнивать это с тем, что натворил Шилдс. А теперь», — Элис протянул мне отчет, — «читайте». С первых строк оправдались мои худшие предположения. В секте Шилдса, а в том, что это была секта, сомнений уже не осталось, состояло ни много ни мало 16 человек. Они действительно дежурили в поместье по сменам. Некоторые из них помогали Шилдсу во всем, даже в самых чудовищных преступлениях. Особенно отличились четверо юношей, ранее отчисленных из университета за дебоши. Они жили в поместье тайком, круглый год. Двоих из них видела миссис О'Бёрн в роковой вечер. Эти молодые, но до самой души прогнившие люди обеспечивали Шилдсу алиби, как сказал Элис. Проще говоря, похищали жертв именно в те дни, когда он уезжал из Бромли за лекарствами для сына. И за морфием. Но таких энтузиастов в секте Шилдса оказалось, к счастью, меньшинство. Более чем половина из старых последователей отказались участвовать в жертвоприношениях. Правда, и в управлении спокойствия заявлять о преступлениях своего наставника Шилдса они не торопились. «Что ж, в тюрьму упечь их за умолчание я не могу, но вот позаботиться о том, чтобы управление наложило на этих молчунов штраф, запросто», — злорадно пояснил Элис. «Если б хоть кто-то из них не побоялся дойти до управления, то Шилдса бы остановили еще в Бромли». Бромли. О том, что безутешный отец впервые начал прибегать к рискованным методам лечения сына еще в столице, я догадывалась уже давно, но все равно вздрогнула, когда увидела, сколько в целом было жертв на его счету. Больше 20 десятков. Нищие, калеки, старики, слабоумные. Шилдс выбирал тех, кто не мог постоять за себя. Морфий, необходимый для оглушения жертвы, и самого Энтони, которого никто не собирался посвящать в суть обрядов, он покупал в аптеке якобы для облегчения страданий сына. Знакомый врач выписал рецепт, поверив словам безутешного отца, что мальчику необходимо обезболивание из-за последствий травмы. Вероятно, Шилдс был очень убедителен, неудивительно, ведь он и впрямь верил, что его сын страдает, но не понимал, что куда сильнее невозможности ходить, мальчика гнетет тоска по матери, а потому ученый вновь и вновь обращался к тому, что называл проверенным колдовством. Однако ритуалы не приносили Энтони облегчения. Когда мальчик просыпался от наркотического сна, то не помнил ничего о кровавом действии, в которое вовлекал его отец, и по-прежнему не мог пошевелить даже пальцем на ноге. Постепенно Шилдс уверился в том, что изначально жертвы были неправильные. Как больной дряхлый старик может даровать исцеление такому юному чуду, как Энтони? «Замена должна быть равноценной», — твердили старые книги. И Шилдс становился смелее в выборе жертвы. Хромоножка-красавица, потом слепой мальчик Гипси, еще одна красавица из табора, Бесси, и, наконец, как апофеоз этого безумия, Эвани Тайлер. Та, к кому Эвани привязался всем сердцем. Та, что всей душой полюбила Энтони. Равная ему. Жертва для равноценного обмена. Энтони и раньше догадывался, что Дуглас Шилдс творит нечто страшное, потому и сделал пометки в книге, а потом передал ее Эвани. Это стало своего рода компромиссом. Мальчик не предавал отца, но в то же время пытался предупредить об опасности ту, кого любил. Однако Энтони настиг чудовищный удар судьбы, и никто не скажет уже сейчас, было ли это жестоким намерением или случайным совпадением, но снотворного мальчику в ту роковую ночь дали меньше, чем обычно, и обряд пошел наперекосяк. Энтони очнулся, увидел Эвани, а потом появились мы трое, я, Оуэн и Лайзу. И случилось то, что случилось. «Значит, вы предполагаете, — медленно начала я, дочитав отчет, — что Энтони излечился из-за шока? Потрясение оказалось слишком велико и заслонило собою прежние, как здесь написано, прежние травмирующие воспоминания?» «Да, это термин из трудов профессора Брейда», — солидно кивнул Элис. и снова отпил кофе, уже не морщась, хотя сахар и сливки так и стояли в стороне. Можно даже сказать, что Дуглас Шилдс оказался прав. Его сына излечило потрясение от того, что тот увидел умирающую Эвани Тайлер, которую очень любил. Энтони тогда просто скатился с алтаря и пополз к ней, забыв, что ноги у него не слушаются. И они послушались. Ведь травмы, видимо, не было, а было самоубеждение, неизбывное чувство вины за смерть матери и врачебная ошибка. Я вновь перевела взгляд на мелко исписанные листочки отчета. Солнце уже садилось, и разбирать торопливый почерк Элиса становилось все труднее, а зажигать свет совсем не хотелось. «Виржиния, а вы точно дочитали до конца?» — вкратчиво поинтересовался Элис. Там еще на обороте была любопытная пометка. «Вам разве не интересно, куда подевалась ваша служанка?» «Которая?» — удивилась я искренне, перебирая в памяти список прислуги. «Миссис Стрикланд». Я поперхнулась кофе. «Она же, кажется, болеет». «Она в бегах», — коротко ответил детектив. Роза Стрикланд была прежде гувернанткой Энтони Шилдса и, вероятно, состояла в близких отношениях с Дугласом Шилдсом, своим нанимателем. Один из сектантов, который знал о своем учителе чуть больше других, рассказывал, что часть жертв, в том числе и Бесси Доусон, приводила именно Роза Стрикланд. «Эвани тоже вывела она, думаю. А вот как? Боюсь, этого мы не узнаем до тех пор, пока не поймаем сбежавшую преступницу, что, увы, совсем непросто». Руки у меня сами собой сжались в кулаки. В глазах потемнело от злости. «Надо было уволить ее сразу. Она мне не понравилась с первого взгляда». «А мне показалась премилой особой», — мрачно откликнулся Элис. «Видимо, ваше женское чутье было на сей раз острее, чем мое сыщицкое. И коль уж мы заговорили о симпатиях и неприязни, Виржиния, попрошу вас об одной услуге. Загляните уже, наконец, к Лайзу». Он весь извелся. «О!» Растерянно откликнулась я, чувствуя, что щеки у меня загораются румянцем стыда. Честно говоря, сначала мне неловко было даже и думать о том, чтобы зайти к Лайзу. Он почти постоянно спал. Доктор Брэдфорд не рекомендовал нарушать его покой. Мол, во сне люди выздоравливают быстрее. А потом меня закрутили хлопоты и дела похоронные. Стало уже не до того. Но все равно получается, что я поступила некрасиво. Лайзу спас мне жизнь, а я даже не зашла поблагодарить его. «Вот-вот», — довольно произнес Элис без сомнения, легко прочитавший мысли по моему лицу. «Так когда вы совершите судьбоносный визит?» «Завтра утром», — твердо пообещала я. «А сейчас, пожалуй, пойду спать. День был тяжелый». Элис сначала удостоил меня неодобрительного взгляда, потом покосился на сумерки за окном, на темнеющее небо, сладко зевнул и махнул рукою. «Действуйте, как знаете. Только не затягивайте уж больше. Я не шутил, когда говорил, что Лайзу переживает. Вы не повздорили случайно накануне?» «Не накануне, но повздорили», — призналась я, вспомнив происшествие по пути в деревню. «Клянусь, виноват был он. Такая дерзость!» «Не сомневаюсь», — вздохнул Элис. И была в этом вздохе, как там говорится, бесконечная усталость и смирение перед судьбою. Через некоторое время я допила кофе и распрощалась с Элисом. Перед сном мне надо было заглянуть в кабинет и проверить, не принесли ли днем какую-нибудь корреспонденцию. Действие это было исключительно формальное. Ответы от матери Эвани мы ждали еще не скоро, а очередная порция документов от мистера Спенсера пришла вчера. Каково же было мое удивление, когда я увидела на столе солидных размеров конверт, запечатанный сургучом с хорошо знакомым мне оттиском, оленьим силуэтом в двойном круге. Маркиз Рокпортский. Ричард Рейвен Рокпорт. Письмо было до неприличия кратким, но пока я читала его, успела дойти до того состояния, которое древние северяне называли «священной яростью». Алмания. Шпрея. «Драгоценная моя невеста. Доверенные люди сообщают мне, что в последнее время вы отличаетесь действиями, совершенно неподобающими статусу графини и моей нареченной. В частности, ваше имя сплетники вновь связывают с неким Аланом Алисоном Норманом, который якобы уже месяц живет в вашем загородном поместье. Также вы стали крайне неаккуратно относиться к подбору прислуги, взяв на работу некоего молодого человека смазливой наружности, но с темным прошлым. Так как эти сплетни наносят ущерб не только вашей репутации, но и моей, настоятельно рекомендую избавиться как от первого упомянутого субъекта, так и от второго. Собираюсь возвратиться в нашу благословенную Аксонию не позднее осени. Если до тех пор вы не внемлите моему совету, придется нам говорить иначе. Полагаюсь на вашу разумность. Надеюсь, от леди Милдред вы унаследовали ум, а не характер. Искренне ваш, Р.Р.Р. Я стиснула письмо в кулаке так, что пальцы хрустнули. Навязанный отцом жених, который вдвое старше, это еще можно вытерпеть. Но жених, который приказывает мне, словно он стал уже законным супругом, значит, краткий период невмешательства в мою жизнь закончился. Что ж, посмотрим, кто кого. Хорошенько скомкав письмо и швырнув его на блюдо для сжигания документов, я одернула платье и едва ли не бегом устремилась на второй этаж к гостевым комнатам, в одной из которых сейчас временно был устроен Лайзо. Мистер Джонс, едва не столкнувшийся со мной в коридоре, сначала очертил рукой священный круг, а уже потом охнул. «Простите, леди, не признал вас, померещилось что-то этакое». Но я уже не слушала его. Дверь в комнату была не заперта, но Лайза, разумеется, уже спал. «Проснитесь, мистер Маноли», — затормошила я его за плечо. И только когда он застонал сквозь зубы, сообразила, что именно туда пришлись выстрелы покойного Шилца. «Вы не спите?» «Уже нет», — сонно откликнулся Лайзу и тут же попытался присесть, но только зашипел от боли. Волосы у него спутались после сна. Трехдневная щетина была видна даже в полумраке комнаты. Но больным Лайза уже не выглядел, только уставшим немного. Прекрасно. «Мистер Маноли, помните, мы говорили об испытательном сроке?» Продолжила я громче. Он осторожно кивнул. «Так вот, я решила оставить за вами место водителя до полнейшего вашего выздоровления и даже повышу жалование. Но...» «Что «но»?» «Говорите уж, не томите». Несколько озадаченно поторопил меня Лайза. Я решилась. «Но вы должны учесть, что в вашей персоне заинтересовался один страшный человек, маркиз Рокпорт, и он крайне не одобряет моего решения взять вас на работу. Я допускаю, что вам будет грозить опасность, если вы примете мое предложение». В глазах у Лайзу появилось пристранное выражение. «Маркиз Рокпорт, это ваш жених, так что ли?» «Совершенно верно. И ему, значит, не нравится, что я на вас работаю». «Именно так. А вы, получается, хотите ему назло меня оставить и даже плату прибавить?» Лайзу сощурился. Я невозмутимо кивнула. «Вы правы, мистер Маноли. Дела обстоят именно так». Он расцвел плутовской улыбкой, отозвавшейся в моем сердце странным теплом. «Ну, раз так, я с удовольствием на вас поработаю. Спасибо, леди, за оказанное доверие». Я улыбнулась в ответ. «Думаю, мы с Лайзо все же найдем общий язык. Вполне возможно, что мне это в итоге понравится. В конце концов, даже черный кофе не бывает полностью горьким. Всегда проскальзывают и сладкие, и кисловатые нотки. А жизнь — куда более сложный напиток».